Промышленник внимательно читает подтверждение моей личности, в ответ ладонь протягивает только после этого. Да, можно подумать, вы не в курсе. Не в курсе, не переоценивайте себя, качаю головой. Недавно подвергся атаке менталиста, часть воспоминаний безнадежно утрачена. А вас в любом случае слышу впервые. Почему вы назвали наш пистолет говном, если ничего не помните, как сообразили, что я производитель? Моя фамилия его занятным образом моментально успокоила. Охрана неплохая, для людишек, вслух этого не говорю. А стволы сделаны некачественно, поскольку сталь дерьмо. И ударный механизм дерьмо по той же причине, и ствол от настрела будет такие кренделя писать, что... А как тренироваться без настрела? Неожиданно. Эти девушки с вами, кто они? Девушки со мной. Дамы, вы позволите вас представить? Побольше куртуазности в голос. Глядишь, рыженькая и сменит гнев на милость. Блондинка Вика, в принципе, уже смотрит нормально, а вот Наталья. В следующую секунду решительно беру себя в руки. В глазах промышленника Демидова прокрутились мысли, и на меня он теперь смотрит со вполне определенным интересом. Если подумать, производит огнестрел, который здесь вне закона. Значит, производит для государства. Конструкция конкретно этих пистолетов неплоха, но материал дерьмо. Вынужден занижать качество, сокращать ресурсы эксплуатации. Зачем? Явно чего-то боится и со всех сторон ждет нападения. Видно и по нему, и по лихорадочным действиям охраны. И менталистом быть не надо, чтобы понять. Прибыл в соту только что, людей взял первых попавшихся. Комплимент насчет того, что они неплохи, комплименты есть. А ведь у вас проблемы в столице, завершаю вслух анализ, выпуская его руку. Могу спросить, от кого из цесаревичей поступило последнее предложение, или от кого по их поручению? Демидов удивленно раскрывает глаза и рот. Охрана опять напрягается. Не переживайте, предлагаю. Я вам не враг. Откуда вы знаете? Я же сам об этом точь. Главное оружие солдата – интеллект. Назидательно поднимаю вверх указательный палец. Поговорка хорошая, что вдвойне ценно, в семье Ржевских передается по наследству поколениями, из легенды не выбиваюсь. Вычислил, добавляю под недоверчивым взглядом промышленника, слово Ржевского, он снова расслабляется, охрана следом, возникает неприятное ощущение детского сада, вынужденного играть во взрослые игры. Как насчет совместного обеда на четверть часа? Неожиданно для самого себя, указывая взглядом на летний ресторанчик через дорогу. Там как раз никого, можно спокойно пообщаться. Но у вас такой вид. Демидов красноречиво смотрит на мои прожженные многократно брюки, просвечивающие в дырах зеленые трусы, носки с непредусмотренной изначально перфорацией. На вас даже обуви нет. Обувь на мне будет через минуту. Достаю из кармана четверть тысячи золотом в кожаном мешочке. А вот дерьмовая сталь и хреновая технология из ваших стволов за это время никуда не денется. Могу попросить вас послать кого-то из своих, высыпаю часть золота на ладонь. Купить мне любые ботинки в ближайшем молле, а вы меня девушкам сперва представьте, решительно заявляет промышленник. Извините, не могу принять предложение до того, как узнаю, с кем имею честь. Или они с нами не пойдут. Точно, бежит от кого-то. И точно менталисты постарались, видно по затравленным глазам. На джип мне подмигивает и щелкает пальцами. Все вокруг замирают как статуи, исключая Лишу. ТС, все, последнюю минуту почистила, можно идти, подмигивает Мадина еще раз. Мне тоже тренироваться надо, отвечает она на мой незаданный вопрос. А тут как раз группа интересная подобралась. Мне раньше групповой контроль недоступен был. Демидов, его импровизированная охрана, кузины Барсуковы, все как по команде отмирают. О, пойдемте. Чуть более экспрессивно, чем было бы нормой, выдает промышленник. Там хорошо кормит, а ты очень опасна. Серьезно говорит японка-менталистке на своем языке, чтобы никто не понял. Не бзди, я адекватная. По-хамски отмахивается та, и тебе точно не враг. Рыженькая и белобрысая пару секунд вертит головами, пытаясь сообразить, что произошло. Затем с подозрением впиваются взглядами в наджип, так как ни в чем не бывало подмигивает им, незаметно прикладывая палец к губам. Затем говорит мне речью залива. У Демидова та же фигня, что и у Самбура, с поправкой на специфику. Только за него еще и по линии оберпрокурора взялись, что-то нехорошее фабрикуют. Тюрьмой грозят, не только все отобрать. Кто наехал? Коллеги по высшей торговой гильдии, точнее пока не вижу. Ты его грамотно пожрать пригласил, Он нормальный мужик. В следующую секунду она признается. Знаешь, если бы я рядом не шла, ни за что б не поверила, что ты сам эту встречу не подстроил. Понимаем мы друг друга уже без слов. Точки опоры мне все более и более актуальны. Согласен, а совпадение действительно приятное. Ты просто агентурной работой никогда не занималась, отвечаю откровенно. Знала бы, 90% результата, итог удачного стечения обстоятельств, не планирование. Здесь тоже повезло. Видимо, Мадина продолжает то ли тренироваться, то ли развлекаться, и по-прежнему чуть-чуть подправляет остальным что-то в мозгах прямо на ходу. Кроме Наримацу в нашу сторону никто не косится с подозрением, все дисциплинированно идут через дорогу, как будто ради этого кафе в Соту из столицы и ехали. А говорим мы речью залива. В голову приходит мысль, что без прикрытия менталиста простым людям в этом мире по нынешним временам серьезными делами лучше вообще не заниматься. Пожалуй, будь добра, позови Юки и Асата, прошу тихо Шу, перед ними уже неудобно. Пусть сюда идут, японка кивает и лезет за связным амулетом. Есть, конечно, у меня и циничный элемент расчета, прости господи. Авось при такой представительной компании кузины Наримацу за вторую пару телок мне глаза выцарапывать не полезут, как барсуковы. Последние вообще чиновника юстиции чуть не сожгли нахрен на рабочем месте от избытка темперамента. Интересно, а как простые люди в этом мире выживают? Если такой беспредел сплошь и рядом творится, или их никто не трогает, поскольку бабочкам львы не страшны. Глава 19. Расскажите о своей проблеме, спрашиваю из вежливости. В принципе, я и сам все понял, но ритуал есть ритуал. После того, как вы объясните мотивы вашего интереса в мой адрес, Демидов отказался от еды и, забросив ногу на ногу, помешивает в чашечке с чаем сахар. И причины вашей инициативы, он ведет рукой вокруг себя, а также под оплеку нашего знакомства. Главное сейчас, не ухмыльнуться многозначительно. Я очень хорошо понимаю, что он чувствует. Такая модель поведения здесь называется хорошей миной при плохой игре. Примерно как я, когда залетел в комнату с вопросом про сисястую и сиськастую, а все замолчали и на меня уставились, потому что услышали. И рыжая с белобрысой дали понять, что интима скорее всего не будет, хотя это мы еще посмотрим, напор и маневр ржевские не сдаются. С подоплекой все просто. Клянусь, совпадение. Когда моя невеста сообщила мне, кто вы, я решил, что будет глупо не воспользоваться шансом на личное знакомство. Наджип после этих слов начинает стремительно и ехидно выводить пальцем издевательства на своем языке. На тему нашей неизбежной будущей женитьбы, раз слово сказано, механического отрезания у меня самого святого и моего последующего у нее рабства в Эмирате. Черт, ну нельзя ее сейчас никем другим было представить, по целому ряду причин. Тем более, по многим признакам мы со стороны именно на этой похожи. Впрочем, письменно с залива даже чернилами по бумаге далеко не все русские разберут, а если просто пальцем по столу, как она сейчас, кроме меня из присутствующих никто не сообразит смысла. Наша встреча случайна. Демидов обозначает недоверие. Слово Ржевского. Промышленник успокаивается. А ведь самое главное наследство мой предшественник от предков все-таки получил. Уникальное, легко конвертируемое во что угодно. Причем без потери для изначальной балансовой стоимости. Дима был непутевым, не распорядился толком сокровищем, которое ему досталось, еще и время в унитаз сливал год за годом. Да и не оценил он, пожалуй, бесценного подарка судьбы, как мне кажется. Честное слово, которое стоит дороже любой валюты мира, поневоле намекает, кроме прочего, эмиссии денег есть смысл заняться самому. Надо только понять, в какой форме, а он был от всего далек и не додумался. Кто сам печатает деньги, хоть в прямом, хоть в переносном смысле, в нужде жить не будет. После того, как конфликт с августейшим семейством перетек в неизбежный, последнему Ржевскому, мне и вовсе терять стало нечего. Я уже сутки очень пристально и скрупулезно тестирую этот свой актив, сбоев не было. Барсуковы поверили без нареканий. Если б ни слова Ржевского, вообще неизвестно, как бы оно у них закончилось. Примириться между собой в момент точной атаки снаружи было бы сложно. Демидов сейчас тоже поверил, по лицу видно. И другие люди за эти сутки были, никто не усомнился. О многом говорит, нужно только долги срочно раздать, причем по собственной инициативе, не дожидаясь пинков от кредиторов. Сейчас это даже на руку сыграет, ибо скажут, раньше жил как бурьян в огороде, теперь за ум взялся. Кто-то может не знать, но я очень хорошо понимаю, и отрицательная репутация вполне конвертируется в восторженные аплодисменты, если знать, как все эти мысли проносятся в моей голове одновременно с предложением собеседнику. Виктор Петрович, а давайте сыграем в одну игру, ну а чё, люди тупые и ленивы по своей природе, до их мозгов проще всего достучаться именно через игровой компонент, это уже мой личный опыт здесь. Давайте сперва расскажу о своих перипетиях, потом о ваших, а вы поправите меня, если ошибусь. Занятно, промышленник выныривает из невеселых дум. Вы настолько в курсе моих нюансов, я в курсе обстановки, вздыхаю, в городе и в стране, а ваш неподготовленный вояж сюда с бухты-барахты укладывается в общую картинку. Что с ним случилось, невелик секрет, если мозги включить. Производитель техно, который в ближнем и среднем бою уравнивает мага и простака, одновременно нужен и мешает сразу слишком многим. Это я озвучиваю. Еще в таких случаях через близких могут надавить, по крайней мере, попытаться, добавляю. Веселье с его лица мгновенно исчезает. Он угрюмо тарабанит ложкой по чашке, словно собирается протереть посуду до дыр, размешивая сахар. Не буду ему говорить, что все давно растворилось. Проявлю тактичность. Большой тайны в его кислой физиономии нет. Самбур своих родных, как только Далия его прикрыла, моментально в залив переправил. Причем не через мой портал, а вообще через тот, который к трону Эмира выходит. Уж не знаю, как он лысиной об паркет стучал, но Альфутаим, работающая принцессой, его семью по ночам лично перетаскивала, точнее, давала коды активации, но это одно и то же. Продолжайте, хмуро роняет промышленник. Вам поступили несколько предложений параллельно. От таких людей, отказать которым вы не можете, если жить хотите, наливаю и себе в чашку чая из общего заварника. Вы бы даже не упирались долго, но проблема в том, что просьба принца исключает просьбу принцессы, угадал. Лицо Демидова каменеет. Вы же не обманулись личностями посредников, продолжаю, предъявивших вам ультиматум, хотя это и были серьезные люди, но политику в стране они не определяют, лишь озвучивают. В чем я ошибся? Теперь ваш ход, поправляйте. Я никогда не видел такого контраста, Демидов задумчиво прикусывает нижнюю губу. Выглядите как бомж, сами изначальный, один из 12. Гуляете с княжнами Барсуковыми. Каким-то образом справились с моими охранниками, оказавшимися к вам близко. Сказать ему, что ли, что перестрелять их всех я мог вообще до того, как он ку произносить закончит. Просто насмерть рубить задача не стояла, обычное уличное недоразумение. Вот и провозился на кулаках, а убить было бы быстрее, чем вручную воспитывать. Отобранные у японцев пистолеты намного лучше, чем те, которые делает он. И стреляю я тоже чуть лучше, чем все его люди, вместе взятые. У вас устаревшая информация, вежливо поправляю. Изначальных в соте теперь не 12, а 13. Шутить изволите? В его голосе звучит неприкрытая насмешка. Чертова дюжина, и как давно, не верит. Ну и как здесь не рассмеяться? Пока меню несли, пока заказ принимали, пожимаю плечами. Суп мой остывает, значит, почти час прошел. Да ну, наклоняюсь вправо, чтобы не вставать, и беру за запястье Шу, сидящую за соседним столиком. Она понимает без слов и активирует магограмму на артефакте, полученном в юстиции от сожженного Викой Барсуковой коррупционера. Но будет лучше, если вы и сами на магосервере муниципалитета посмотрите, предлагаю, со своего артефакта, так надежнее. Демидов без слов лезет за амулетом и следующую пару минут в беседе отсутствует. Затем поднимает глаза на японку. Шуна Римацу. Это я, спокойно кивает та, ухитряясь в двух коротких словах три раза засветить свой неповторимый акцент. Смотрите, она активирует идентификатор личности. Да что вы, нет необходимости, сдувается мгновенно промышленник. Такое лицо, как у вас, подделать сложно. Вот это да, бормочет он в сторону уязвленно. Какое-то время даю ему помолчать и подумать. Я могу спросить, кто ваша невеста? Демидов что-то для себя решает и требовательно смотрит на меня. Я его невеста, Наджи подстегивает вуаль и остается в одном платке. Я понял, что вы, сухо замечает фабрикант. Я не понял, кем вы являетесь. Мадина доброжелательно улыбается и тянется к платиновому браслету. Если этого не хватит, скажите. Над ней на секунду активируется нимб правителя. Хренаси, тяжелая артиллерия. Нет, я ей, конечно, благодарен, что подыграла, но нужные слова почему-то не находятся. Даже затрудняюсь описать, что чувствую. Как? Демидов теряет дар речи. Вы? Ну как? А ведь он, похоже, в отличие от большинства обычаев залива знает. И законы. У Дмитрия Ржевского член 20 сантиметров, клянусь, спокойно отвечает на джип, глядя ему в глаза. Затем подтверждает сказанное магией. Язычок плазмы взлетает вверх с ее ладони чуть не на полметра. Оно-то так, я сам ей эту цифру говорил. Или при ней, не помню деталей. Помню точно, что упоминал. Но что она творит? Что о ней сейчас подумают? Возмущаюсь и краснею одновременно. Демидов пользуется моментом и цепко отлавливает все мои реакции. Гад. Дать ему, что ли, в нос через стол? Для поддержания тонуса, Дим, тебе нечего стыдиться. Менталистка успокаивающе хлопает меня по плечу и незаметно для остальных подмигивает. Это более чем нормальный показатель. Попирая собственные правила, она наклоняется вперед и касается губами моей щеки. А ведь приятно, черт побери, и моментально успокаивает. У вас еще есть вопросы на тему, что я в нем нашла? Вежливо спрашивает она у промышленника. Боже упаси, открещивается тот, впадая в задумчивость. Все исчерпывающе ясно. Спасибо за откровенность. Мадина Наджиб, дублер-двойник Ее Величества Дели Аль-Футаим. Ржевский так очаровательно покраснел, переживая за ее репутацию, что она не удержалась от вопиющей фривольности и поцеловала его при людях. Подумают-то все равно на Дальку. Слухи тоже о ней поползут. Хи-хи. Впрочем, ей такое глубоко пофиг. Виктор Петрович Демидов попал в достаточно неприятный переплет. Всех подробностей она не видела, но семи пядей во лбу не надо, чтобы понять. Крупный производитель огнестрела, бегущий от произвола престола из столицы, по определению естественный союзник Ржевского и, как минимум, перспективный стратегический партнер. Женщина всегда поддерживает своего мужчину, в любой ситуации, чего бы ей это ни стоило, даже в таких странных отношениях, как между ними. Небольшой спектакль и игра словами менталистки ничего не стоили, а нужный эффект произвели. Демидов разговорился, поскольку те, кого он принял за бомжа со спутницами, по факту оказались не ниже него в неписанной иерархии, как минимум, хи-хи еще раз, от цесаревича тезки Ржевского, перетаскивающего сейчас очень специфическую медицину незарегистрированным порталом сюда, Виктор Петрович получил заказ на запрещенный огнестрел. Вместе с заказом ему выдали индульгенцию, бумагу за личным магическим оттиском второго наследника. Царевна Юлия попыталась наехать на Демидова и даже открыла уголовное производство, чужими руками, хотя лицензии у промышленника в порядке, официальный поставщик государства. Фабрикант в ответ предъявил бумагу ее брата, в наглую сорвать заказ не удалось, хотя уголовку и не закрыли. Когда у меня из лицея задержалась средняя дочь, я первые часа два не нервничал, хмуро закончил он. А теперь вот по команде шантажистов здесь. Они сказали, что она тут, уточнил Ржевский, который только что в очередной раз преобразился. Не помешали даже трусы, выглядывающие сквозь драные брюки, и отсутствие обуви. Да, имя контактера здесь, потребовал попечитель. Вам должны были назвать кого-то достаточно серьезного, чтобы вы все бросили и примчались. Имя должно быть таким, чтоб навскидку человек 5-7 могу назвать. С какой целью, спрашиваете? Блондин откинулся на спинку стула, не торопясь стащил с запястья браслет и четверть минуты формировал над столом картинку. Хартия соты. Царь имеет один голос, и за его детях речь вообще не идет. Изначальные рода вы сейчас с двумя из 13. Дмитрий хочет сказать, что в городе в данный момент происходит своя негласная борьба за лидерство. Мадина извинилась кивком, что перебивает, и коснулась пальцами запястья Ржевского. Он поймет, другие нет. Мой жених – одна из сторон. Дмитрий Ржевский, как один из изначальных, очень обеспокоен некорректными попытками ревизии. То, чего опекун хотел добиться от собеседника, ей волей случая получить проще. Когда подобные вещи озвучивает обладательница нимба правителя, аргументы приобретают чуть иной оттенок и немного другой вес. Ревизии чего? Демидов предсказуемо вцепился в последнее слово. Системы власти в свободной зоне, пожала плечами металлистка. 150 лет тому были подписаны нерушимые договоренности. Одна из сторон пытается изменить правила по ходу игры. Соответственно, вторая сторона, кивок в сторону Ржевского, такую ситуацию будет исправлять в свою сторону. Дмитрий очень коротко поблагодарил на ее языке и перешел на русский. Предлагал познакомиться вам я с одними мыслями. Давайте честно, планировал найти взаимовыгодные точки опоры. Но, но беспредела в своем городе я не допущу». Блондин говорил тихо, спокойно, без вызова, но как-то веско, настолько, что даже и мысли не возникало. «А по чину ли ему вообще такие заявления делать, с чего вам влезать не в свое дело?» — жестко спросил фабрикант. «Мы познакомились 10 минут тому. У вас в невестах принцесса и прочее окружение под стать, в благотворительности я не верю. Чего вы хотите от меня такого, чтобы так проявлять инициативу? Кто ваш контактер здесь?» Ржевский спокойно выдержал прямой взгляд, проигнорировал вопрос и задал свой встречный. «К кому Юлия сказала обратиться здесь, удаляя вас из столицы?» Демидов тоже промолчал, из-под лобья хмуро глядя на собеседника. Мадина подумала, что попечитель только что вычислил что-то, ей недоступное. «Я не желаю вам зла прямо или косвенно. Я не планирую использовать вас в корыстных интересах в одностороннем порядке. Я хотел взаимовыгодного сотрудничества в перспективе, когда знакомился, но сейчас этот вопрос отошел на второй план». Дмитрий поднял вверх раскрытую правую ладонь. «Слово Ржевского. А ведь это точно какая-то магия», — отстраненно подумала Наджиб. «Хрен его знает, какая, но магия. Иначе просто ничем не объяснить, что это честное слово раз за разом только что реки вспять не разворачивает. Ну хотя мы все подыграли чуть-чуть», — улыбнулась мысленно она. «Мое свидетельство его 20 сантиметров явно было истолковано, ХМ, в определенную сторону». «Растопчин Сергей Васильевич», — нехотя ответил Демидов. «Универсальный защитный амулет, который он использовал, от ментала прикрывал неплотно, но прикрывал. Читать быстро содержимое конкретной головы Наджиб не могла. Принуждать, притормаживать, даже стереть память, легко. А вот качать ретроспекции в режиме сканера было проблемой». «Мой кровник», — ухмыльнулся попечитель, затем перевел многозначительный взгляд на нее. «Скажи что-нибудь». Когда Дима отбивался от группы, посланной на его участок за ней, ему пришлось через малый портал сходить в соседний небоскреб. Оттуда он приволок пленного, там устроил переполох. Растопчин тогда выступил в роли местного прикрытия, хотя и тщетно. К сожалению, агентура Эмирата, задействованная в тот раз, замыкалась на Маджита. Растопчин — контакт не престола или Эмирата, а конкретного представителя Аль-Футаим, того, которого Далька вчера успешно укоротила на голову. Наджиб перешла на родной язык и все это очень быстро донесла до попечителя. «Так и думал», — кивнул Ржевский. «Но спасибо. Погоди, дай соображу». Фабрикант абсолютно спокойно отнесся к факту их общения речью, которой он не понимал. «Вашу дочь надо вынимать», — Дмитрий вынырнул из мыслей через минуту и хлопнул ладонями по столу, поднимаясь. «Предлагаю свою помощь. Поехали вместе к Растопчину. Я ему уже сутки кое-что лично донести должен, вы просто за плечом постоите. Ну или после меня зайдете». Глава 20. «Ты заметил, как я тактично за столом с твоим Демидовым не стала поднимать матримониальный вопрос?» — ухмыляется Мадина, когда мы быстро шагаем в молл, купить мне одежду. Промышленник подумал и решительно предложил отложить на четверть часа визит на центральную площадь, вход в комплекс здания аппарата наместника, один из. Перед этим он настоятельно попросил меня переодеться. Логично. Спорить я не стал. А если повезет, то при покупке шмоток сейчас и юки с собой в примерочную затащу. Здесь скрестить пальцы и не думать в эту сторону, чтоб не сглазить. Ржевский, продолжает терроризировать меня менталистка. Когда женишься на несчастной девушке? Обещал же. Когда? Я слишком задумался о своем, потому пропускаю, как говорится, удар между рук. Когда это я жениться обещал? Ну, ты ему сказал, что я твоя невеста. Как думаешь, я такое способна пропустить мимо ушей? Многозначительно поднимает и опускает брови подопечная. Девки делятся на тех, кто замуж не хочет, и на тех, кому уже не втерпешь. А мне не просто не втерпешь, мне именно за тебя не втерпешь, на других даже смотреть не хочется. Она очень убедительно изображает, что прислушивается к себе. Намек ясен. Вот же черт побери, ты же не будешь меня подобным шантажировать? Спрашиваю с опаской в голосе. А слово Ржевского прозвучало, еще больше веселится Наджиб. Ржевские никогда не врали. Когда ты официально сделаешь мне предложение? Я сказал, честное слово, встреча случайность. А не честное слово, мы с тобой поженимся. Хе-хе, мне только одно интересно. Она резко становится серьезной. Как два таких наивных дурня, как ты и Наримацу, не просто до сих пор живы, а еще и относительно преуспеваете? Звучит зловеще. Если что, угу, я же из тебя сейчас всю кровь выпью, лениво обещает подопечная. Не понимаешь, ты ж сам даешь мне в руки козыри, демонстрируя уязвимость. А-а, это она типа подтягиванием моих барьерных функций решила заняться. Спасибо, чё, мы с тобой близкие люди, отмахиваюсь. Ты очень ответственная и добрая в душе, гораздо добрее меня. Еще ты очень одинокая и по-настоящему близких у тебя меньше, чем пальцев на руке. А я в это число вхожу. Подумав, добавляю, знаешь, когда я говорю, что тоже тебя люблю, я действительно это чувствую. Хренасе, текст. Ну продолжай, продолжай. Языкастенький ты мой. Да все, не способна ты обидеть того, кто искренне желает тебе добра. Совесть не позволит. На самом деле ты очень ранимая в душе и тоже тяготеешь к справедливости. Вот, ты не просто похотливая сволочь, вздыхает Наджиб. Ты хитрая похотливая сволочь, которая ухитряется манипулировать даже профессиональной менталисткой. Да бог с тобой. Под влиянием порыва души притягиваю ее к себе и сочно целую в лоб. Какая в одном месте манипуляция. Просто я в людях тоже немного понимаю. Не говорит же сейчас, что когда за ней их головорезы на мой участок лезли, вопрос о моей выгоде, мягко сказать, вообще не стоял. Да и она через город босиком ко мне прибежала стремглав, даже бой не закончился. Кому как, а для меня такой вес имеет. И туфли, что она ради меня бросила, жалко. Платина, 14-каратное золото, сапфир, изумруд, алмаз, эха. Произведение искусства было. Уж на что у здешних людей руки кривые, но ту обувь будто кто-то из нас делал. Ладно, зачет, вздыхает она еще раз. Значит, мы оба любим друг друга, хотя и очень странной любовью. В смысле, я тебе не даю, ты на мне жениться не хочешь. Слушай, а ты умная, против воли проникаюсь глубиной анализа, даже останавливаюсь на мгновение. Впрочем, я это всегда говорил, добавляю, чистая правда, чё, Дим, Наджиб насмешливо смотрит на меня. Чувства чувствами, но руку свою с моей жопы убери, до свадьбы трахать все равно не дам. Или ты решил меня по чуть-чуть дрессировать, как собачку, мелкими шагами приучать, день за днем, в этом месте останавливаюсь еще раз, как на стену натыкаюсь. А ведь интересная мысль, и как я сам не додумался, опять же, взаимная любовь, она даже и не спорит. ХМ, тактика тысячи порезов, говоришь, в начале женитьба, остальное потом. Продолжает издеваться подопечная, принудительно удаляя мою ладонь с того места, где она находилась. А я отрезать себе ничего не дам. Нет у меня лишних деталей и органов, чтобы ими в фонд чужих религиозных предрассудков жертвовать. Надеюсь, хотя бы на сегодня вопрос женитьбы временно отложен. Мадина Наджиб, дублер-двойник Ее Величества Дели Аль-Футаим. Кстати, что ты знаешь о моей религии? Ничего отрезать не дам. Мгновенно ощетинился блондин, выбирая штаны в молле. Даже на вот столько, ногтем большого пальца он отчеркнул кончик указательного. У человека лишних деталей в конструкции нет, если что. Продолжил кипеть он, чтоб неучтенку без последствий удалять. Ха-ха-ха, почему-то аргумент развеселил. Наримацу с кузинами шли рядом и рассеянно глядели по сторонам. У меня никакие части тела не лишние, особенно самое главное и самое святое. На ее смех Ржевский отреагировал болезненно. Если ваш создатель такой красавец, чего вы за ним апгрейдить беретесь? А-ха-ха, есть инженерное правило. Попечитель никак не мог уняться. Звучит следующим образом. Сынок, никогда не лезь улучшать работающую систему. Сейчас умру, сообщила Мадина между всхлипами. От смеха. Твой выбор, без тени иронии парировал собеседник. У меня все системы работают, дай бог остальным. Ничего улучшать не надо, еще и таким варварским способом. А к чему вопрос был? Он неожиданно заинтересовался. Да подумала, если бы ты оказался чуть более податливым и на мне женился, как бы мы с тобой дальше жили? И чё? Дмитрий вспыхнул интересом. Чё там за прогноз? Ты ж девственница, умеешь немного. Как бы ты меня, изощренного, удовлетворяла? Его масляный взгляд при этом почему-то незаметно ощупал идущую рядом Юки Наримацу во всех возможных и невозможных местах. Затем наполнился сладкой патокой. Можно подумать, от этого что-то бы лет через 10 зависело. Завелась на такое Наджиб тоже искренне, поскольку еще и тему знала профессионально. Дим, какая-нибудь жена красавица, как не изощряйся, все равно в перспективе без вариантов верности. Хоть в рот, хоть в жу тебе бы давала по 8 раз в день с хриплыми стонами и максимальным комфортом. Ее действительно прорвало. Эй, чего ты так разошлась? Ржевский втянул голову в плечи. Потом, правда, сообразил, что языка все равно никто не понимает. Даже если бы тебе по первому щелчку пальцев в ресторанном сортире, остановиться почему-то не получалось. Чтоб моему миллионочку хорошо было, последнюю фразу она произнесла по-русски, старательно добавляя восхищение во взгляд и наивно хлопая ресничками. С лицом и внешностью уроженки залива, наверное, со стороны смотрелось занятно, платок, вуаль и абаю она перед моллом сняла и сейчас шла в местной одежде. Эй, не надо быть такой категоричной. Из глаза блондина так и потек уже весьма знакомый елей. Не нужно рубить сгоряча. Погоди, тема очень серьезная. Он решительно подхватил ее под руку, вспыхивая энтузиазмом. Надо обсудить ответственно. Что ты там насчет интима в рукомойнике ресторана? Дим, даже самая красивая телка, став женой, приедается мужику со скоростью звука, если о теле говорим. Вздохнула она, забирая руку. Вашему брату подавай разнообразие. Через пару-тройку лет ты будешь вовсю по углам зажимать других баб. А зная тебя, начнешь с моих же подруг, они точно в твоем вкусе. С младших сестер, с красивых родственниц, она насмешливо посмотрела на товарища. Скажи, что я ошибаюсь. Твоего слова мне будет достаточно. Ну почему сразу через пару лет? Очаровательно покраснел и потупился Ржевский. Сроки могут зависеть как в большую, так и в меньшую сторону. Затем и он вздохнул. Но так-то да, других красавиц никто не отменял в перспективе. А жена, она же не столько для телесных утех, больше по хозяйству. Охота дать тебе по шее. Со временем интим с одной и той же партнершей действительно приедается, не спорю. Но люди мы с тобой ответственные, констатировала Мадина. Любовь между нами, смею надеяться, никуда бы не делась. Пришлось бы как-то приспосабливаться к реалиям. Это как? Он озадачился, поскольку действительно не представлял ответа. И к чему клонишь? Ты обеспечиваешь все, что за пределами дома. Безопасность, жизнь, быт, деньги. То понятно, отмахнулся он нетерпеливо. Ты, с меня, уют в доме, во всех смыслах. От еды и массажа до присмотренных детей и твоих извращений по первому слову. Мужчина должен чувствовать себя хозяином, ответила она твердо. Но поскольку я не из вашего народа, то и будущее это я бы планировала по-своему. Особенно с учетом твоих прыжков в ширину. Насчет извращения интересного, простодушно намекнул Ржевский. Если так подумать, непоправимых следов же не остается. Да, голубые глаза блондина стрельнули по сторонам наивно-принаивно. Пошли на пару минут в рукомойнике запремся, дело есть. Если мой комфорт тебя волнует уже сейчас, то эту тему есть смысл сдвинуть по времени. Он непринужденно положил ладонь на ее правую ягодицу. Куда? Наджи подзеркалила его наивный взгляд, хотя на самом деле ничего подобного не испытывала. Куда сдвинуть, Митенька, милый? Она расчетливо подалась вперед, опять хлопая ресницами. Грудь под одеждой качнулась, ожидаемо повышая градус сердцебиения попечителя и фокусируя на себе его внимание на уровне рефлекса. Сарказма в голосе подруги Ржевский почему-то не уловил. Странно, обычно он более прошаренный. Он же далеко не дурак, хотя регулярно под него и канает, не безуспешно, надо признать. Может, перспективы, как ему кажется, интимной близости критичность в мышлении парализуют. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? На последнем слове блондин сбился, покраснел, опустил взгляд. Рука его, тем не менее, продолжила настойчиво и профессионально разминать чужую задницу. Думаешь, она весело подмигнула. Какие мужики все-таки беззащитные, когда им любой ценой куда-нибудь засадить надо, а кое-кто так и вовсе. Да, нам надо это обговорить в практическом аспекте, просипел он хрипло, не сводя глаз с ее качнувшихся сисек, отлично угадывавшихся под тонкой одеждой. И о чем же у нас разговор будет, Димочка? Наджип на голом вдохновении сейчас безупречно изображала такую лопоухую курицу, что самой хотелось сморщиться и зажать нос, еще хотелось ржать в голос. Старательно соответствуя моменту и наслаждаясь вовлеченностью собеседника, она расчетливо повела плечами повторно, будто бы случайно. Большие и упругие молочные железы качнулись под легкой тканью еще раз. Глава 21. Много есть интересных тем для разговора. Глаза Ржевского, как привязанные, проследовали туда-сюда. Дим, Наджип щелкнула его ногтем по лбу, выводя из какого-то странного самопроизвольного транса. По нашим правилам я была бы твоя первая жена, старшая. И, он с явной неохотой оторвался от зрелища. Смотрелось потешно, нам нет и 20. Я отлично понимаю, что к 40 ты будешь еще не стар, но физиологической заинтересованности во мне, как в женщине, не останется и одной пятой. От нынешней, чистая правда, все целители знают, хотя и вслух не говорят. И ты так спокойно об этом говоришь, Ржевский насторожился. Не дурак, но в обычаях не ориентируется. Поэтому лет в 30, через десятку с небольшим и через несколько детей, я бы предложила тебе взять вторую жену, пояснила Мадина добросовестно. Возможно и раньше, если бы заметила, что мое тело тебе приелось. Она похлопала себя по животу. «Ух ты!» Взгляд блондина принялся мечтательно блуждать по сторонам. От нешуточного мыслительного напряжения его глаза, казалось, разбежались по независимым орбитам. «Вот это да!» Восхищенно родил он через долгую половину минуты. «Слушай, а жизнь, оказывается, интересная штука!» Опекуна стремительно затопили безграничное человеколюбие, оптимизм и несгибаемый позитив. «Я потому и спросила, что ты знаешь о нашей религии?» Фыркнула Наджиб. «Знаешь, физиология есть физиология», признала она честно. «Как бы не хотелось верить в сказки, я отлично понимаю, какой будет жизнь, особенно с тобой. Ты умная», возвышенно продекламировал блондин. «Продолжай», попросил он в предвкушении. «Всего жен можно 4», пошла на поводу Мадина. «Впрочем, секрета и так нет. В нашем случае это было бы под 30, вторая жена, под 40, третья и после 40, четвертая. Если бы ты сам не захотел обойтись меньшим количеством женщин». «Нет-нет, как можно? Правила надо соблюдать. Слушай, я понимаю, что это уже хамство, но раз такой разговор, а если и 4 жены надоедают, что потом делать, лимит-то исчерпан. Еще есть институт наложниц», хмыкнула менталистка. «Сейчас, конечно, не то что раньше, никто из девчонок туда не рвется. Но в принципе, если есть деньги, да твое положение изначального наивных дур с заниженной самооценкой, но классным телом на твой век хватит», признала она, «хотя не уверена, что в ваших землях». «А в каких землях, если не в наших?» Лицо блондина заполыхало неподдельным энтузиазмом. «В заливе точно есть. Бешеному кобелю до залива не крюк же». Насмешки он, проникшись высокой целью, решительно игнорировал. «Смотался бы к нам лет в 40 лет на недельку от приевшихся жен, привез бы молодых наложниц». Она снисходительно потрепала его по загривку, а сама подумала, да чего иногда другими легко управлять даже без ментала. Эха, не крюк, если человек на подъем легкий, скруглил углы Ржевский с ужасно компетентным видом. «Язык ваш знаю, с удовольствием посмотрел бы регион. Если бы жены пустили, я бы только в залив и мотался по 5 раз в неделю, порталы-то есть. Ой, что-то я разоткровенничался. Вот так примерно я б видела наши с тобой отношения», Мадина хлопнула в ладоши, подводя итог. «То, что мне хорошо с тобой сейчас в общении, не отменяет дисциплину ума и планирование будущего, хоть и через четверть века, когда возраст перевалит за 40 и дети будут уже взрослым, а младшей жене стукнет как бы не 30-ка. Подумай над предложением», менталистка мягко улыбнулась. «Похоже, всех плюсов брака с такой, как она, простодушный Ржевский искренне не представлял». «Слушай, ты золотой человек», он решительно свел брови вместе и поднял их вверх домиком. «А ведь мог бы жизнь прожить и не узнать, что есть еще места, где все как надо». «Ты о чем? 4 жены наложницы, если деньги есть, то проблем нет». Ржевский не слушал, что ему говорят, а лишь бормотал себе под нос и сосредоточенно загибал пальцы. Она хлопнула себя по лбу, потом напомнила ему: «Дим», чтобы не произносить вслух, Наджиб средним и указательным пальцами изобразила в воздухе ножницы, глазами при этом стрельнула на его пах. «Но в религию надо прийти по всем правилам». Лицо она тоже сделала серьезное и пресерьезное. «Ой, потом договорим». Ржевский решительно рванул в примерочную. Еще минуту менталистка весело, искренне и чисто смеялась. С сопровождением внутрь нельзя. Дорогу в здание им решительно загородил охранник, достаточно неслабый маг, специализация которого из-за защитных амулетов сходу не просматривалась. «Мы вдвоем», Ржевский поймал чужой взгляд, «остальные не с нами». По договоренности промышленник делал вид, что следует сам по себе, а Шу с сестрами осталась в молле. Юки, пару минут находившаяся с блондином в примерочной под предлогом подбора фасона, вид после примерки имела задумчивый и постоянно протирала платком губы. Мадина принципиально не стала смотреть в ее голове, что там было, их дела, все взрослые. «Мои люди внутренне пойдут, если нельзя», — кивнул Демидов охране. «Мне назначено, я один тогда». Видимо, его здесь действительно ждали, потому что в следующую секунду ему дали войти, даже не попросив представиться. «К кто такие?» А им охранник дорогу заступил опять. «Вьяло давно получал?» Вежливо поинтересовался в ответ Ржевский. «Освежить в памяти, Смирно!» Заорал он в следующую секунду, неподдельно свирепея. «Совсем страх потерял, мразь!» Блондин сорвал с левой руки тонкую перчатку и абсолютно естественно принялся хлестать ею по щекам опешившего гвардейца. Перчатки в молле он купил, ссылаясь на какие-то там механические отпечатки рук плюс защиту ладоней и пальцев. Дескать, как внутри повернется, неизвестно, а ему в горячей фазе легче работать в привычном снаряжении. Случись вдруг что, рассчитывать время попечитель умел. Ровно за мгновение до того, как маг пришел в себя и собирался ответить, Дмитрий активировал свой идентификатор. Изначальных не узнаешь, затем недобро осклабился. Подучил кто или искренне дебил, отвечать, мразь, я дворянин, вы ведете себя недопустимо, дуэль, как только сменюсь с дежурства. Гвардеец оказался на удивление похож на своего визави, выглядел, скажем прямо, не светочем быстрого анализа ситуации, а на самом деле ориентировался стремительно. Это вызов, хищно улыбнулся Ржевский. Принимаю, выпалил он до того, как тип успел ответить. Ну, в принципе, там, где его фамилия, дуэли всегда, но зачем сейчас было обострять на ровном месте? По дневному времени суток народу на площади и вокруг хватало. К происходящему прислушались если не все, то многие, в особенности те, кто выходил из административного корпуса и заходил в него. Вызов, подтвердил Макс спокойно. Как вызванная сторона, выбираю оружие и формат. Мадина предлагала зайти тише, под менталом и отводом глаз. Сейчас ее новых способностей на короткое время хватило бы, чтобы прикрыть двоих, но он настоял, что лучше знает, как надо. Странные у него представления о целесообразности. Какое оружие предпочитаете? Карабин кавалериста, по 3 патрона в магазине, дистанция 200 шагов, без пауз выдал опекун. Как вы сказали, находящиеся рядом мужчины, тоже в форме гвардии, подошли ближе и удивленно переглянулись. А я сейчас не с вами разговариваю, блондин их даже взглядом не удостоил. Правила такие. Он повернулся обратно к охраннику. С 200 шагов по команде разворачиваемся и начинаем сходиться с выстрелами. Можно уклоняться, бежать зигзагом, уходить в перекат, стрелять на бегу. Народ поблизости перестал дышать. Любые виды магической, амулетной и артефактной защиты допускаются. Потомок гусара чесал как по писаному. Равно допускаются и любые патроны. Я не маг, твоя защита всяко лучше. Значит, что, что? 40-летний брюнет в форме майора, стоявший справа, качнулся вперед-назад, как под гипнозом. «Значит, патроны должны быть усиленные», — поднял палец Ржевский. «Чтоб из 200 любую защиту шить насквозь. Патроны у каждого свои», — добавил он веско. «Дальше, дополнительное условие. Если первыми двумя выстрелами по противнику промахиваешься, третий пускаешь себе в голову сам. Вы хотите, чтобы соперник сам себя застрелил?» — изумился майор. «Меня тоже касается», — отмахнулся Дмитрий. «Свои 2 патрона я в первую же секунду отработаю. Не попаду в него, третий мой, на 2-й секунде». Слово Ржевского. «Что?» — майор даже головой потряс. «Видимо, подобного формата дуэли гвардия наместника, как и вся площадь, до этого дня не видели. Говорю, оружие, дистанцию и правила определяю я», — гаркнул ему на ухо Ржевский. «Оружие, вы, но условия должны согласовывать секунданты», — возмутился брюнет. «Еще и такие». Наджип с удивлением обнаружила, что после того, как попечитель представился, желающих стреляться с ним на карабинах резко поубавилось, а вызывавший его маг так и вовсе перехотел конфликта, она тут же сказала об этом тихо на своем языке. «Да», — Ржевский резко озадачился в адрес майора и почесал затылок. «А там, откуда я родом, иначе?» «Ладно», — он повернулся к визави, заново. «Оружие, карабин кавалериста, дистанция, 200 шагов, мои секунданты на иное не согласятся. По 3 выстрела у каждого, дуэль до смерти. С 200 шагов попасть можно только случайно», — фыркнул пришедший в себя майор. «Если иметь руки из жопы», — завершил чужую фразу Дмитрий. «Лично я с 200 шагов из своего карабина 2 выстрелами из 3 тебе пепел с сигары собью. Так и быть, разрешаю даже оптическими прицелами пользоваться. О, пусть будет карабин с оптикой. Последнее слово, точка. С чем?» Теперь недоуменно переглянулись и гвардейские, и армейские. «С оптикой», — вежливо пояснил потомок гусара. «У меня она есть, если нет у вас, ваши проблемы. Доставайте», — пристреливайте». Военные снова переглянулись в абсолютной тишине. Когда они наконец попали в здание, толпа на улице и не думала расходиться. Все без исключения обсуждали случившееся, кое-кто даже начал делать ставки. «Зачем?» – спросила Мадина коротко. «Долго объяснять», – отмахнулся опекун. «Если вкратце, когда не можешь нормально разведать обстановку на чужой территории, надо создавать максимум шума и провоцировать, что дает их динамику, выход из состояния покоя, нервы, лишние движения и рост ошибок. Слушай, давай потом расскажу», — взмолился он, старательно оглядываясь по сторонам и пытаясь сориентироваться, куда идти. «У меня есть опыт, я знаю, что делаю, верь мне, сюда». Она вытащила план здания из головы ближайшего человека и решительно втолкнула Ржевского в правильный поворот. Демидов уже ждал их под нужным кабинетом. В коридоре на удивление было пусто. Ради прихода фигуранта та сторона расчистила дорогу, сообразила Мадина. Несчастного отсогнули через колено, как ивовый пруд, и рассчитали даже время его прибытия. Либо охранник снизу сообщил по бесшумке. «Держитесь позади меня, вперед не лезете», скомандовал фабриканту потомок гусара. Затем решительно распахнул створки и стремительно пересек кабинет. «Растопчин, сука, не ждал, а ведь я обещал тебе теплую встречу, помнишь?» Родственник губернатора одной из столиц удивленно раскрыл глаза. Ржевского он действительно не ожидал увидеть категорически, особенно в компании Демидова. На джип вошла последняя и захлопнула дверь изнутри, запечатывая ее на магический замок. Перед этим она еще раз убедилась, что на этаже пусто, их никто не видел. В принципе, паре другой человек можно было и память подредактировать, но зачем? Лучше обойтись, если есть возможность. Глава 22. Мадина на джип, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим. Растопчин, надо отдать ему должное, быстро взял себя в руки и на усевшегося через стол от него Ржевского смотрел почти спокойно. «Вон пошел отсюда. Если ты, перхоть подлупная, еще хоть слово такое при мне скажешь, молчу уже в мой адрес, ты у меня из собственных рук свой ха сожрешь в течение следующей минуты». Попечитель не менее спокойно забросил ногу на ногу, с линцой глядя в глаза визави. Градоначальник начал набирать в легкие воздух, чтоб ответить, когда Дмитрий расчетливо добавил слово Ржевского. Глаза его при этом были холодны, как лед. Повисла пауза. Мадина не могла прочесть всех мыслей чиновника, долбанная защита. Чем выше должность, тем универсальнее амулет, но по контурам видела. Растопчин собирался отстаивать свою позицию всерьез, чего бы ему это ни стоило. Слово Ржевского не заставило его сменить сторону, но сподвигло задуматься. Стоит ли начинать биться насмерть прямо сейчас? Никто из потомков гусара свой последний устный аргумент никогда попусту не использовал. Значит, за этим словом что-то стоит. Начинать с проверки на себе, что именно, неохота никому. Или, хоть биться все равно и придется, сперва все же есть смысл поговорить, хотя бы попытаться. Еще градоначальника изрядно нервировал белый как бумага Демидов. Промышленник был покрыт липким потом из-за нервов, в здании благодаря профильным амулетам было прохладно, вздрагивал, нервно сжимал кулаки и стоял посередине помещения, не двигаясь. «Сперва поговорим», — предложил опекун, давая ей время и возможность настроиться на нужную волну, поймать резонанс, попытаться сориентировать его по обстановке. Мадина подумала, и тоже вышла на середину комнаты, встав рядом с фабрикантом. Отсюда она, во-первых, принялась немедленно поливать ментальным успокоенным Демидова, тот звенел, как струна, плюс просканировала стены, стол и самого чиновника на предмет закладок. Как и было оговорено с Димой, результаты она выбросила ему на пальцах, вслух произносить не стала, даже на своем языке. Растопчин был типичным магом-энергетом, но не с боевым уклоном, а близким к целительству. Так называемые внутренние школы, с ней на ее игровом поле не сравнятся, потому что на других воздействовать не могут, однако свои мыслительные процессы структурируют чуть ли не как ее коллеги. В довесок шел боевой амулет в виде перстня на пальце, высокоуровневая плазма, никакого огнестрела, боевого техно или аналогов в кабинете не было. Растопчин это транслировал открыто, хотя и непроизвольно, и явно рассчитывал на внешние фильтры у входа в здание в лице гвардии наместника. Дмитрий ей в ответ оттопырил на секунду мизиницей безымянный палец левой руки. «Понял, принял. Цель твоего визита сюда?» Растопчин после некоторого размышления повел себя в стиле армейского парламентера, ведущего переговоры с противной стороной, когда оба участника разговора вооружены. Оружие при этом изготовлено к бою и направлено на собеседника. Ревизия. Ржевский, как и оппонент, не мигая смотрел ему в глаза. Не понял, чиновник удивился и не счел нужным этого скрывать. Ревизия кого? На предмет чего? Шутишь? А как по-твоему мой правовой статус в этом городе называется? Дмитрий понес странным нездешним канцеляритом. Как будто и не из русского языка взято, но по-русски вполне понятно. Изначальный род, задумчиво кивнул самому себе Ростопчин, шевеля извилинами. Формальные основатели города, имеющие право, теоретически. В моем случае на тот иммунитет еще есть мультипликатор, перебил Ржевский. К праву изначального входить всюду, кроме имений соседей по золотому квадрату, прибавь уникальный родовой бонус. Градоначальник вопросительно изогнул бровь. Право не снимать шляпы в присутствии монарха и не вставать со стула, из кресла, с дивана, когда он входит, Дмитрий процитировал всем известную декларацию фамильного устава. В свое время, не желая нагнетать напряженку со строптивцами-алкоголиками, тогдашний царь завизировал это право потомков гусара собственным автографом. На тот момент признание смешного, как казалось, преимущество Ржевских над абсолютно всеми родами в империи, включая царский, занятно. Бывают же в жизни исключения, представлялось самым рациональным решением затруднения и конфликта. Справедливости ради, в дальнейшем носители фамилии злоупотребляли прогибом царя не сильно. В столице их отродясь не видели, в соте с монархом они тоже не пересекались принципиально. На официальные приемы часто не ходили, государи видели в лучшем случае через амулеты через поколение, и то не каждое. Однако формальное право не вставать перед царем, и не снимать при нем шляпы, автоматом влекло за собой и все права царя, в том числе, открывать ногой двери в любой аппарат наместника, в том числе сюда. «Раньше ваша фамилия так никогда не делала», — констатировал Ростопчин, обдумывая, как лучше поступить. «Надо же когда-то начинать, но ты не царь, чтобы я перед тобой отчитывался, и давай на чистоту. Декларативные права должны подтверждаться силовыми возможностями». Градоначальник прокрутил на пальце перстень. Ржевский лениво скользнул по артефакту взглядом, явно просчитал последствия для себя лично и глумливо хмыкнул. «Подтверждаются в данном случае. Насчет царя, да, я не он, но по многим пунктам лучше. Я и спорить не буду». Энергет откинулся на спинку кресла. «Хорошо, ты лучше, но ты не мой начальник и не входишь в структуру управления. Кстати, ты оценил, как я с тобой вежливо разговариваю, а ты, как я с тобой, ладно». Маг хлопнул ладонями по столу. «На чистоту так на чистоту. Да, у вас изначальных есть формально прописанное право всех нас нагибать. Да, по закону, если вы захотите, мы все обязаны слать по 12 экземпляров каждой бумаги каждому из вас. Но этого никто никогда не делал и делать не будет. Знаешь почему? Скажи свою версию личной позиции». С непонятной насмешкой в голосе предложил опекун. «Потом скажу я, потому что прописанные для вас льготы – знак вежливости и подачка. Декларация, за которой ничего не стоит», – Ростопчин говорил, словно вбивал гвозди в дерево. «Да, 150 лет тому, возможно, все было иначе. Но время течет и сейчас мы имеем то, что имеем. А что мы имеем?» Обманчиво спокойно полюбопытствовал Ржевский. «Сложившийся баланс сил. Вы крутите свои дела в обход таможни, в обход налогов, в обход боярских правил. Мы на это закрываем глаза. А вы – это кто? Те, кто был, есть и останется возле престола. Поколениями там, куда вам ходу не было и не будет. Типа, мы сидим в своей географии, в свободной зоне, внутри творим, что хотим, даже полиции не подсудны. Но за определенные линии не заходим, точно». Глаза градоначальника тоже стали ледяными. «И то, до поры. Открою тебе маленький секрет, а то ваша фамилия и прозевать могла. Через месяц даже это может здорово измениться. У меня для тебя плохая новость, Сергей Васильевич. За прочих изначальных ничего не скажу, те 11 отчетов с ними сам обсуждай. А вот Ржевскому ты сейчас ответишь полностью, подробно и по всем пунктам. Спрошу в своем праве, как с чиновника, работающего на моей территории. Твоей, оказывается, в единственное слово можно вложить целое море насмешки. Ну заставь меня тогда, если у тебя есть рычаги реализации своей воли. Ой, простите, первого основателя». Сейчас градоначальник откровенно насмехался. «Как скажешь». Мадина не успела проследить, как рука опекуна мелькнула в воздухе. Вроде еще только что смотрели друг на друга через стол, А теперь бац, Дмитрий поймал собеседника за одежду и изо всех сил дернул на себя. Растопчину не помогли ни больший размер, ни какое-то усиление на мышцы. Кажется, то самое, собственное и внутреннее, голова мага оказалась прижатой к столу. «Где дочь Демидова?» Градоначальник не ответил, вместо этого рванувшись в сторону. Не помогло. Следующим ходом он вспомнил об амулете и разрядил в Ржевского чуть ли не полный заряд перстня. «Хорошо, емкость маленькая», — подумала Мадина, отпрыгивая на 2 метра от локального шторма огня и утаскивая с собой фабриканта. Дмитрий уже привычно остался в обгоревших лохмотьях, закопченный, но целый и невредимый, даже практически без ожогов. «Сам первый начал, теперь не жалуйся. Как царь с нами, так и мы с царем. Там же, через 2 минуты, невозможность реализовать дыхательный рефлекс ведет к каскадному повышению норадреналина в крови. Тот, в свою очередь, вымывает кислород и гемоглобин еще быстрее, в итоге каскадно нарастает уже паника», опекун вещал спокойно, зажав рот и нос растопчина ладонью и легко удерживая его, трепахающегося изо всех сил, второй рукой. «Я могу ошибаться, но кислородное голодание у него». В этом месте растопчин резко обмяк. Дмитрий разжал ладонь, высвобождая тому дыхание. Мадина не владела категориями школы биологии, которыми оперировал попечитель, но уже полностью научилась его понимать. «А ты опасный, Дима», — серьезно сказала она. «Если так спокойно и легко людей», — кивок на градоначальника, пребывающего без сознания. Ее действительно удивила непринужденность товарища при такой нетривиальной манипуляции. «А это не люди», — серьезно возразил Ржевский. «Те, кто детей легко готов использовать в таких раскладах, это уже не люди». О Демидове в данный момент опекун добросовестно забыл. Промышленник смотрел на него сзади сбоку со смесью боли и благодарности. «Расчеловечивание, понятное слово», Дима повторил на ее языке. «Вот кто детей школьников в такое втравливает, тот человеком, по мне, не является уже. Как царь с нами, так и мы с царем», повторил он не в первый раз за последнюю четверть часа. Он энергет, наджит продублировала голосом ту информацию, которую до этого выбрасывала на пальцах. «Потому хорошо его читать не могу, когда он в сознании. Как лучше поступить?» Ржевский примерился и подтянул тело поближе к себе. «Сейчас в сознание придет. Какие мои действия дальше?» спрашиваешь. «Если запирается, закрываешь рот и нос». Получать ответы менталистка на джип умела не хуже. «Когда он балансирует на грани потери сознания, эндогенные блоки снимаются, и я его вижу. Как будто дверь приоткрывается», — пояснила она. «Я читаю в эти моменты. Там же, еще через некоторое время. Знаешь, Растопчин, если бы речь шла только о моей кровной мести, я бы даже не заморачивался. Скорее всего, мы б с тобой так и не встретились, поскольку за тебя начальник гвардии Эмирата просил, но ты лично на кон поставил жизнь маленькой девочки». Ржевский раз за разом перекрывал оппоненту дыхание, приводя затем в сознание. Мадина добросовестно озвучивала то, что видела в момент слетания блока. «Планируется организовать беспорядки в соте, магические взрывы, использование особо мощного техно. Для всех должно выглядеть так, как если текущая городская администрация и городской совет не могут обеспечить безопасность подданных царя. После дискредитации сегодняшних органов управления, точечная резня кланов неугодных. Она должна выглядеть как народное негодование. Группы в городе есть, уже работают. Наследники конкурируют между собой, связь между группами не предусмотрена. Тот из наследников, кто покажет лучший результат, получает соту, это предварительная договоренность. Резонансные циничные преступления, которые останутся безнаказанными и возьмут за душу каждого, народ должен взбунтоваться сам. Потом протест похватит и возглавит, попутно выбив самых активных протестующих, чтобы толпой легче управлять. Уже все распланировано, например». Следующие слова Мадины заставили Демидова, которого они с опекуном выпустили из виду, в прямом смысле потерять разум. Кратковременно, в состоянии аффекта, но сделанного не воротишь. Промышленник выхватил такой же плохонький, по словам Ржевского, пистолет, которыми была вооружена его охрана, и стрелял в растопчина до тех пор, пока не кончились выстрелы, или как там они называются, умное слово попечителя почему-то выветрилось из головы. «Очень тяжелое и жестокое убийство дочери серьезного промышленника», процедил Ржевский, красноречиво мазнув глазами по свежему трупу и со вздохом возвращаясь к своему занятию. Все то время, которое Мадина озвучивала мысли фигуранта, Блондин аккуратно писал за ней в свой блокнот, затем откладывал и снова брался за фигуранта. «Ты успела увидеть, где они держат похищенную? Смерть чиновника Дмитрия, по большому счету, за душу не тронула. В отличие от незапланированных новостей, которые вытащили у градоначальника из головы, начав разматывать ниточку первичных показаний, данных не по своей воле, но более чем правдиво. Да, это совместные родовые земли трех фамилий, она назвала, каких именно, и дисциплинированно начертила пальцем по столешнице карту-схему. Имение Ржевского там же, должен сориентироваться. Что-то можно сделать. Бешеные глаза Демидова грозили выкатиться из орбит, а сам он мало был похож на адекватного. Хорошо хоть речь к нему вернулась. Наджип подумала, не бросить ли каст другой по усиленной схеме, чтобы успокоить с гарантией. Можно сделать, и нужно. Ржевский решительно забрал пистолет у фабриканта стремительным и плавным движением. Да уж, рановато этого шлепнули. Он задумчиво покачался с пятки на носок, глядя на труп. Это ж только первый цикл контрольных вопросов был. Блондин покосился в свой блокнот. У меня еще разговора на полтора часа осталось. Если отрабатывать то, что он уже наговорил, и копнуть поглубже. Уходим, сомнамбулой поинтересовался Демидов. Да, сейчас, Виктор Петрович, я вас не виню, но вы больше так не делайте. Ржевский решительно притянул промышленника к себе, глядя ему в глаза с очень короткой дистанции. Да, тот смотрел сквозь собеседника равнодушно и, казалось, утратил интерес ко всему. «Мадина, стирая ему последний час», – проворчал Дима. «Зачем?» – поинтересовалась она не с целью ревизии, а исключительно из любопытства. «Готово». Демидов захлопал глазами и удивленно завертел головой по сторонам. «В случае допроса будет абсолютно искренне верещать, что никого не убивал, что никакого растопчина не видел, не помнит и сейчас никого не обманывает.